Лайла также ощутила сотрясение почвы, как и обитатели царства Стюарта Келна. Последние выглядели явно встревоженными, но, насколько могла судить Лайла, намерены были по-прежнему принимать на веру слова своего предводителя. «Это духи острова», — произнесла красивая полинезийка, причесывавшая Лайлу. «Господь наш Келна говорит, они разгневаны тем, что посторонние вторглись в их святилище». «Имеемся в виду мы с отцом и братом», — уточнила Лайла, неохотно позволяя вплести себе в волосы цветы. Другая туземка, похожая на старую колдунью из сказки, готовила для девушки одеяние из белого полотна. — Это что, скатерть? — саркастически поинтересовалась та. — Нет. — Твой торжественный наряд, — спокойно объяснила первая красивая туземка. — Тебя следует одеть согласно традиции для представления кьюдоку. «А кто такой этот кьюдок?» — не унималась Лайла, хотя и не слишком жаждала в действительности это знать. Глаза старой ведьмы наполнились благоговейным ужасом, и она проговорила: «Кьюдок — властелин природы, великий змей, бог подземного мира. Он живет в недрах острова, и все порой сотрясается от его гнева». «Нет». Лайле определенно все это не нравилось. «Великий змей? Где он? Что вы решили устроить?» Однако старуха вместо ответа набросила Лайле на голову только что сшитое одеяние. «Быстрей! Надень его!» После минутного колебания девушка натянула его поверх своего туристского костюма, пока ей не оставалось ничего другого, как покорно принимать всю эту языческую дребедень. — Господи Боже! — взмолилась она про себя. — Прошу, предоставь мне момент, возможность, шанс освободиться, скинуть этот балахон и бежать. — Скоро нам предстоит идти к священной яме, — промолвила старая туземка, наблюдавшая за небом на востоке. Неприятный запах все усиливался. Доктор все чаще подумывал о своем револьвере, стараясь, чтобы правая рука его всегда оставалась свободной. В недрах острова и вокруг них все еще раздавались отголоски гула после землетрясения, смещения каменных пластов и проседания острова. «Интересно, далеко еще осталось?» — не выдержал Джей. «Тихо!» — оборвал его отец и, остановившись, схватил за руку. Все трое замерли. Адам, приподнявшись, вглядывался вперед через плечо доктора. Джей озирался по сторонам. Наконец спутники доктора также увидели то, что попалось ему на глаза. Справа, впереди по ходу, различался вход в пещеру. — Похоже на логово, — тихо произнес Купер-старший. Они медленно подобрались поближе, так, чтобы лампы могли осветить внутренность пещеры. Их глазам предстали песчаный пол и разбросанные кости. Зловоние приобрело одуряющую силу. Туннель проходил мимо входа в пещеру, так что миновать ее окольным путем было невозможно. По мере приближения к входному отверстию внутри все яснее различалось что-то белое, круглое и гладкое на вид. Они почти сразу догадались, что это такое. Необычных размеров яйцо. Значит, обитателем этих ходов является какое-то пресмыкающееся. Еще шаг, и в свете ламп их взором предстала вся пещера. Выстеленное костями гнездо с кладкой какого-то огромного, опасного животного. Во всяком случае, — выдохнул Купер-старший, — это непостоянное логово. — Вы только взгляните на размер яйца, — возбужденно проговорил Джей. — Оно размером с арбуз. Адам, также смерив яйцо взглядом, прикинул, Судя по всему, тот, кто его снес, достаточно крупен, чтобы проглотить человека целиком. И тут же пожалел о сказанном, потому что доктор мигом сорвался с места и устремился вглубь туннеля, так что спутникам его пришлось из последних сил поспевать за ним.